Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя, Нарам чайва наротамам, Девим сарасватим вьясам, Тато джая мудирае. Я прочитаю 11 стих из 4 главы Бхагавадгиты. Яятамам прападьянте, тамстатхаева баджамьяхам, мама вартману вартанте, манушьям парта сарвашахам. Перевод. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Комментарий. Каждый ищет Кришну. Его различных ипостасях и проявлениях. Частично постичь Кришну, Верховную Личность Бога. Можно, познав его безличное сияние, Брахмаджоти, или же вездесущую сверхдушу, пребывающую во всем, даже в атомах. Но полностью постичь Кришну способны только его чистые преданные. Таким образом, Кришна является целью поисков каждого, и каждому дает возможность общаться с ним так, как человек того желает. В духовном мире Кришна тоже отвечает взаимностью на трансцендентные чувства своих чистых преданных и относится к ним так, как того хотят сами преданные. Одни из них хотят видеть в Кришне Верховного Повелителя, другие — своего близкого друга, третьи относятся к нему как к сыну, а четвертые — как к возлюбленному. И всех их Кришна вознаграждает в соответствии с силой и глубиной их любви к нему. Подобные взаимоотношения существуют и в материальном мире, где Господь отвечает на чувства всех, кто поклоняется Ему в зависимости от формы их поклонения. Чистые преданные как в материальном, так и в духовном мире общаются с Господом как с Личностью и потому имеют возможность лично служить Ему с любовью и преданностью, испытывая от этого трансцендентное блаженство. Что касается имперсоналистов, которые стремятся уничтожить свою индивидуальность и тем самым совершить духовное самоубийство, то и им Кришна помогает достичь желанной цели, позволяя раствориться в своем сиянии. Отказываясь признать существование вечной и полной блаженства Личности Бога и разрушая свою индивидуальность, имперсоналисты лишают себя возможности наслаждаться нектарным вкусом трансцендентного служения Господу. Те из них, чье положение даже в безличном бытии непрочно, возвращаются в материальный мир, чтобы удовлетворить дремлющее в них желание деятельности. Не имея доступа на другие планеты, они снова получают возможность действовать на планетах материального мира. Людей, стремящихся к плодам своего труда, Господь в образе Ягьешвары вознаграждает, даруя им все, что они желают и ради чего выполняют предписанные ведами обязанности. Йоги, жаждущие обрести мистические способности, также получают их от Верховного Господа. Иными словами, успех деятельности каждого зависит только от милости Господа. И все методы духовного совершенствования – ничто иное, как различные этапы одного пути. Поэтому до тех пор, пока человек не достигнет высшей ступени совершенства, сознания Кришны, все его труды будут незавершенными. В Шримад-Бхагаватам сказано: «Акамах сарвакамава мокшакама ударади тиврена бхакти-йогена яджета пурушам парам». Свободен ли человек от желаний, как преданный Господу? Хочет ли он наслаждаться плодами своего труда или стремиться к освобождению? Он должен неустанно поклоняться Верховной Личности Бога, ибо только так можно достичь высшего совершенства, обрести сознание Кришны. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянам Джана Шалакая Чакшурунмилитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха. Шри Чайтанья Мановиштам Стапитам Йена Бутале Свайам Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам. Вандехам Шри Гуру Шри Ютапада Камалам Шри Гуру Вайшнавамшча. Шри Рупам Саграджатам Сагана Рагунатам Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам. Шри Радха Кришна Падам Сагана Лалита Шри Вишакха Витамшча. Хе Кришна Каруна Синду Динабанду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намостуте. Тапта Канчана Гауранге Радхе Вриндаванешваре Ришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие. Панча Калпа Тарубьяща Крипа Синдубья Эвача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рамо, Харе Рамо, Рамо Рамо, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рамо, Харе Рамо, Рамо Рамо, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рамо, Харе Рамо, Рамо Рамо, Харе Харе. Аджануламбит Битабуджо Канака Вадато Санкиртанай Капитаро Камалая Такша Вишвамваро Двиджаваро Югадарма Пало Ванде Джагат Приякаро Каруна Ватаро Янтах Правишья Мама Вачам Имам Прасуптам Сандживая Такила Шакти Дарах Свадамна Аньям Шахаста Чарана Шравана Твагадим Прананнамо Бхагавате Пурушая Тубьям. Харе Кришна. Я очень рад видеть вас всех сегодня здесь, в этом ашраме. под этим шатром. И мы пришли с вами на Брамотсаву, праздник установления божеств. Для того, чтобы отпраздновать день их прихода в нашу жизнь. До тех пор, пока Бог не придет в нашу жизнь, наша жизнь будет оставаться бессмысленной. Сколько бы человек ни пытался удовлетворить самого себя, он никогда не сможет этого сделать. До тех пор, пока я сам буду стоять в центре моего существования, жизнь моя будет приносить мне одни сплошные разочарования. Это фундаментальный принцип сознания Кришны. Так или иначе, я должен поставить в центр своей жизни Бога и попытаться развивать реальные, живые отношения с Ним. Бог — личность в конечном счете. Люди не понимают этого. В своих попытках понять природу Бога максимум до чего они могут дойти, что есть нечто. Что такое нечто? Нечто, про которое ничего сказать нельзя. И они думают, что если мы считаем Бога личностью, то мы ограничиваем Бога. Они думают, что любые попытки приписать Богу личностные черты означает ограничение Бога. Но на самом деле они сами ограничивают Бога, говоря, что Бог не может быть личностью. И это отношение человека к Богу по закону, сформулированному в данном стихе, в сущности, будет формировать то, что человек будет получать в этом мире. В конце концов, все то, что мы видим вокруг, это проявление Бога. Бог породил нас, Бог – источник всего сущего. Он произвел нас на свет для того, чтобы мы общались с Ним. И причина нашего появления на свет очень простая. Бог хочет любви. Бог полон в себе, но при этом даже Он хочет любви. Эко бахусьям. Почему один стал многим? Потому что ему хотелось общаться, потому что ему было скучно одному. Как нам бывает скучно одним. В конце концов, Бог тоже человек. Это не значит, что человек тоже Бог. Но ему хочется общаться, ему хочется любви, ему хочется принимать и отдавать. Это такая естественная вещь. Человеческие отношения состоят из этой простой вещи. Принимать и отдавать. Говорить и слушать. Дарить подарки, принимать подарки. Угощать других и угощаться. Эти взаимоотношения составляют самую суть человеческого существования, не только человеческого существования, существования Бога в том числе. И Бог очень ясно говорит здесь, сам Бог, сам Кришна, приходит к нам и говорит: как вы относитесь ко мне, так и я буду относиться к вам. Если вы считаете, что меня нет, это значит, что вас тоже не будет для меня. И не жалуйтесь. Это ваш выбор. Вы сами выбираете, что получать из этого мира. Мы можем получить любовь от Бога, можем получить пустоту от Бога. Бог – бесконечно многообразная реальность, и Он оставляет за нами свободу выбора. Выбор за нами. Мы должны сами определить, каким образом относиться к Нему и получить нечто взамен. На самом деле, все, что с нами происходит, это наш собственный выбор. Когда мы пытаемся обвинить кого-то в том, что с нами произошло, мы всего лишь навсего обвиняем сами себя. Бог говорит, что Он зеркало, и Он зеркалит наши отношения. Но в сущности весь мир – большое зеркало. Весь мир, как проявление Бога – большое зеркало. Люди, с которыми мы общаемся, они всего лишь навсего показывают нам наше собственное изображение. И мы потом возмущаемся: «А, какие они плохие!» Есть хорошая русская поговорка: «Неча на рожу на зеркало пенять, коли рожа крива». Нет никакого смысла обвинять зеркало. Зеркало тут ни при чем. Все то, что мы получаем в этом мире, это всего лишь навсего отражение. И нам нужно очень и очень хорошо понять: мы получаем все то, что мы хотим. Богу не жалко. Он может дать нам все, Он может дать нам, в конце концов, самого себя. Самое удивительное качество Бога заключается в том, что Он может дать нам себя целиком. Об этом говорит Акрура в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, когда сам Кришна приходит к нему домой, и он прославляет Кришну, омывая его стопы вместе с Баларамой, и говорит, что удивительное дело, что находятся люди, которые идут и просят защиты или прибежища у кого-то другого. Но по-настоящему ученый человек, он знает, что нужно идти за защитой к тебе, потому что ты благодарный, ты самый добрый. И главное, что ты откликаешься взаимностью, ты можешь дать самого себя целиком, и при этом от тебя не убудет. Ты отдаешь себя целиком кому-то, и потом тебе никакого труда не составит отдать себя целиком кому-то другому. И при этом ты сам остаешься целым. Ты остаешься Богом. Это удивительное качество Бога. Но большая часть людей предпочитает находить в этом мире что-то другое. И Бог милостиво говорит ему: пожалуйста, пожалуйста, все вам доступно. Если хотите этого, берите это. Только непонятно, почему вы хотите этого. Шрила Прабхупада цитирует стих из Бхагавата: «Макама сарвакама вам окшакама удара дихти, врена бхакти йогина яджета пурушам пара». А в конце концов, человек должен понимать, что все то, что у нас есть, приходит от Бога. Есть знаменитая молитва: «От тебя это было, от тебя это было, от тебя это было». Когда человек понимает эту простую истину, что все исходит от него, то он начинает искать его как личность. До тех пор, пока человек не понял это, он ищет чего-то частичного и страдает от этого, от этих попыток найти что-то частичное. Шрила Прабхупада начинает свой комментарий с того, что все ищут Бога, но просто люди не знают, как найти Бога целиком. И поэтому страдают. Мне рассказали недавно хороший анекдот. Заходит человек в автобус. Обычный современный человек, недовольный всем на свете, раздраженный, смотрит вокруг, видит эти все лица ужасные совершенно людей и думает: все люди быдло. Но на этом его размышления философские не останавливаются. Он говорит: дети – сволочи. Жена – стерва. Начальник – осел. За спиной у него стоит ангел-хранитель, записывает в записную книжечку, а про себя думает: все это у него уже есть, зачем ему это еще нужно? Человек сам творец своей судьбы. И если он будет видеть всех как сволочей, все будут сволочами. Не проблем. Бог ему будет посылать сволочей. Потому что Бог откликается взаимностью. Бог исполняет наши желания и только наши желания. И нам нужно очень хорошо понять эту истину. Шрила Прабхупада здесь объясняет, что в конце концов человек должен попытаться постичь Бога как личность. Вселюбящую, всемогущую, самую прекрасную, привлекательную личность. И Бог дает возможность тем, кто хочет этого, кто хочет постичь Его как личность, служить Ему лично, появляясь перед нами как божество. Разумеется, Он не торопится открыть свою личностную природу нам, потому что у Него нет доверия к нам. А доверия у Него к нам нет, потому что у нас нет доверия к Нему. Поэтому на всякий случай Он приходит в форме божества. И думает, посмотрим, как они будут относиться ко мне. Опять же, это его форма всего лишь навсего проявления нашего сознания. Шрила Бхактиракшак Сидхар Махарадж сказал однажды, что в этом мире, в мире, где преобладают демонические тенденции. А демонические тенденции значит, Бога нет, я Бог. Это кредо демона. Кришна сам объясняет кредо демона. И он знает хорошо это кредо, потому что он находится в сердце всех живых существ, в том числе и демонов. Он говорит, Ишварахам Махам Боги, Сиддхахам Балаван Сукхи. Демон думает, я Бог, Ишварахам, Ахам Боги, я новый русский. Я наслаждаюсь этой жизнью. Ишварахам, Ахам Боги, Сиддхахам, я успешный человек. Посмотрите на меня. Балаван, я сильный, могучий. Все боятся меня. И главное, Сукхи, я счастливый. Я знаю смысл жизни. Это образ мыслей демонического человека. И в мире, где преобладает демонический менталитет, максимум, на что отваживается Бог. Потому что демонический менталитет значит, Бога нет, я Бог. Так или иначе, я должен доказать, что я тут самый сильный, самый красивый. Все должны смотреть на меня, все должны слушать на меня, все должны вертеться вокруг меня. В этом мире, где преобладает демонический менталитет, Бог отваживается предстать перед людьми только в виде символа, картинки, изображения. Максимум, на что он может пойти. Это уже большой риск. Потому что мы знаем даже с этими изображениями, что люди делают. Как люди пытаются осквернять их, топтать, уничтожать святыни. Если мы посмотрим на историю человечества, то вся история человечества состоит из сплошных святотатств. И поэтому Бог приходит только в таком виде. И Бхактиракшак Сидхар Махарадж говорит, что точно так же, как в материальном мире Бог предстает в виде картинки, а демоны тут живые, реальные, наполненные плотью и кровью. Уж демонов тут живых полно. Никаких проблем нет. Точно так же в духовном мире демоны там нарисованы. В духовном мире есть изображение демонов. А Бог живой. И преданные там тоже живые. Это разница между духовным и материальным миром. В материальном мире преобладает демонический менталитет, желание эксплуатировать других, желание причинять другим боль, желание наслаждаться за счет других. И до тех пор, пока это желание доминирует в нашем сердце, мы будем оставаться в материальном мире. Как только это желание в процессе служения переменится, мы перенесемся в духовный мир. Вернее, духовный мир перенесется в нас. Духовный мир станет реальностью нашего сердца. И Бог приходит сюда в этом образе, в образе Божества, для того, чтобы мы могли попытаться служить Ему. Для того, чтобы мы могли так или иначе проявить свою склонность к деятельности ради Него. Каждый из нас хочет действовать. Никто не может бездействовать. Кришна говорит, кшанамапи, даже на одно мгновение никто не может бездействовать. Все в этом мире что-то должны делать. Вопрос только заключается в том, что и ради кого. И Кришна приходит в образе Божества для того, чтобы я смог действовать ради Него. Для того, чтобы... Для того, чтобы... Не работает. Сети нет. Поближе, поближе, поближе. Да. Проделки демонов. Мне сложно будет кричать. Вам легче будет. Лекция кончится скоро. Так или иначе, Кришна приходит в образе Божества для того, чтобы мы могли попытаться проявить свое отношение к Нему, для того, чтобы мы могли служить Ему и делать что-то для Него. И Он проявится перед нами пропорционально степени нашей веры. Есть огромное количество рассказов о том, каким образом Господь проявлял Себя целиком в Своем Божестве. Как божества говорили с преданными, ели просад, который они приносили, танцевали вместе с ними, убегали за ними с алтаря, играли с ними. Но это бывает редко, потому что такая вера или такая любовь тоже редкая вещь в этом мире. Она не из этого мира, она имеет природу духовного мира. И мы можем здесь, имеем здесь возможность в том или ином виде послужить Кришне. Мне рассказали недавно замечательную историю про Господа Джиганатха в Таллине, может быть, вы слышали ее уже. Там совсем недавно устанавливали Господа Джиганатха. Не установили Джиганатха, и собрались люди. Как правило, люди приезжают к божествам, когда пир большой. В другое время стимула нет приезжать. Праздник, все приезжают. А в обычное время они стоят одни. Кришна думает, я стал многим, чтобы не было одиночества, но я все равно в одиночестве. Все многие заняты своими делами. Им до меня дела нет. Но... О, Харе Кришна. Вот. И я был на этом установлении божеств в Таллине. Они устанавливали Господа Джиганатха. Была большая киртан-мела. Люди съехались отовсюду. А потом разъехались. А Джиганатхи остались в одиночестве. Там было три полукислых брахмачари. Прокисших слегка. Вот. Джиганат подумал, звали. Причем человек, который устанавливал, он говорил, давайте, пойте, пожалуйста, пригласите Джиганатха изо всех сил. Кришна откликается. Если преданные зовут его, он приходит наивно. Думает, может, я им действительно нужен. может быть, что-то будет на этот раз. Он пришел. Ну, все разъехались по своим делам. Осталось там 3,5 брамачари, никого нет. И до этого его кормили, там 3 дня кормили, все, все хорошо. А тут как-то все пошло по убывающей, асимптотически. Вдруг раздается звонок. Говорит какая-то женщина по-английски, благо какой-то из промочарь там знал английский. Она говорит, это я звоню из Индии к вам, там у вас Джаганнатха случайно нету? Говорит, есть. Я вот искала, нашла в конце концов, но в интернете написано, что у вас Джаганнатха нет. Он говорит, есть, недавно установили. Ну так вот, он мне пришел во сне и сказал, что вы его не кормите. Сказал, что у вас там в холодильнике 3 манго осталось. Чего не даете-то, манго? Перепугались, побежали в холодильник, действительно лежит 3 манго. Пуджари до этого думал, что они зеленые, так или иначе, не предложил. Вот. Быстро предложили все 3 манго. Один Джаганнатхе, другой Баладеве, третий Субадри. Накормили их. Женщина эта, у нее свои божества Джаганнатха, она кормит. И Джаганнатх мне иногда приходит и жалуется. Он ее выбрал в качестве своего посредника, чтобы она его интересы защищала. И он при этом говорит, вот там вот не то происходит, тут не то происходит. Она объяснила, что он пришел, и она стала спрашивать. Пришел и стал жаловаться, позвали меня. И она сказала, звали, я пришел, и не кормят. Так. И она не знала, где это, она стала спрашивать, и там что-то написано было, Эстония. Она про Эстонию в жизни своей не слышала, она в Индии живет, в провинции. Ничего не слышала. Где-то нашла, что такое Эстония, позвонила. Все сошлось. Вот. Через какое-то время, ну, все оживились как-то, стали приносить Джаганнатху бананы и все что-то. Через пару дней она опять звонит. Говорит, опять приходил. Говорит, что на этот раз случилось? Она говорит, вы его вечером кормите? Ну да, кормим, молоко подносим. Она говорит, молоко мало. Он Джаганнат, он любит печености. Ему нужно обязательно злаки. Это история с Джаганнатхом. Он пришел в Джаганнатхпури для того, чтобы ему предлагали злаки зерновые. Вот. Ну, они опять воодушевились, стали готовить что-то. И там пуджари, он вечером решил им приготовить какие-то бутерброды отдельные, специально для Джаганнатхов. Взял панир, пожарил панир, наложил с хлеба, там, помидор, еще что-то такое. Сделал сэндвичи такие. Вечерком, чтобы Джаганнатху было хорошо. Она опять звонит на следующий день. Говорит, там этот пуджари у вас на мэ как-то. А его Митя звали, Дима. На мэ, говорит, пуджари какой-то. Вот, говорит, сыр хороший был. Сыр ему понравился. То есть Бог личность. И он ценит наше отношение к Нему. Он приходит в образе божества, чтобы мы могли каким-то способом проявить свою любовь. И когда мы проявляем свою любовь, Он дает нам свою любовь. На самом деле, божества пришли сюда, чтобы все те, кто учится здесь, и все те, кто приходит к ним, могли проявить свою любовь и, главное, получить любовь. Говорится, что Бог в этом мире существует в двух формах. Что Бог вообще существует в двух формах? Что Бог существует в виде парабрахмана. И парабрахман значит трансцендентная реальность, духовная реальность, которая недоступна сейчас нашему опыту. Трансцендентная реальность находится за пределами наших чувств. И поэтому Бог приходит в другом виде в этот мир. Он приходит в виде шабда-брахмана, или звука, который доступен нам. И этот звук постепенно исправляет сознание живого существа, приближая его к Кришне. Парабрахман становится доступен нам благодаря нашему общению с шабда-брахманом. Кришна приходит в виде святого имени. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Кришна также приходит в виде шастр. Шастры — это тоже парабрахман. Священные писания, слова Бхагавадгиты, слова Шримад-Бхагаватам — это парабрахман, соприкосновение с которым должно в конечном счете привести нас в соприкосновение с духовной реальностью. Здесь в Юрлово преданные служат брахману или Богу, духу, в образе божеств, но они также служат Богу в образе звука, в форме священного писания. И когда то и другое служение сочетается вместе, это служение становится особенно могущественным. Потому что если мы служим божествам, но при этом не изучаем священного писания, велика вероятность того, что в своем служении мы нанесем оскорбление. Мы будем делать что-то неправильно по привычке. Мы слишком привыкли жить здесь в материальном мире, эксплуатировать материальный мир, наслаждаться материальным миром. Поэтому сам процесс трансформации человека заключается в том, что человек служит божеству и одновременно пытается понять природу божества, настоящую природу духа, изучая священные писания или шабда-брахман. И это служение шабда-брахману в конце концов приводит к тому, что человек получает настоящий духовный опыт, опыт духовного счастья. Если бы священного писания не было, никто никогда не смог бы вернуться к Кришне. Никто никогда не захотел бы служить. Никто никогда не захотел бы жертвовать собой. И никто никогда не смог бы соприкоснуться с безграничной духовной реальностью внутри себя. Если человек правильно изучает шабда-брахман, то к нему приходит этот духовный опыт безграничного духовного счастья. Естественно, что этот духовный опыт безграничного духовного счастья поначалу ограниченный. Человек получает проблеск этого счастья, искорку счастья, аванс, что-то, что он может потом использовать как некий стимул в своей жизни. Иногда бывает так, что ограниченная материальная реальность как бы распахивается, и мы видим настоящую реальность. В сущности, все то, что мы видим, это не реальность, это майя, иллюзия. Тело наше что такое? Майя. Сегодня оно есть, завтра его нету. Сегодня оно красивое, завтра оно... Майя. весь этот мир, он нереальный. Все куклы. Это все папье-маше. Это грубо размалеванный задник. И смысл человеческого существования в том, чтобы найти золотой ключик. Знаете, да, эту сказку про золотой ключик? Мы все здесь актеры в театре у Карабаса-Барабаса. Карабас-Барабас – это псевдоним Майи. Она жестокий кукольник, который эксплуатирует нас здесь и держит нас здесь, и заставляет нас находиться в этой реальности. Но Кришна хочет дать нам золотой ключик. И божества в каком-то смысле тот самый золотой ключик. Божества и шастры. Есть две возможности соприкоснуться с духовной реальностью. Одно через служение божеству. Личностное, исполненное любви и искренних чувств. Второе через служение святому звуку. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Иногда мы знаем, как бы этот задник или дверца открывается, и мы вдруг чувствуем, вот она воля, вот она свобода, вот она бесконечная реальность. А потом дверца снова захлопывается. Карабас-барабас говорит, ты куда? Давай. Пока еще ты тут, ты еще хочешь оставаться здесь. Но, тем не менее, у нас есть ключ. Мы должны очень хорошо понимать, что у нас есть этот ключ, и рано или поздно нам эту реальность надо открыть. Шрила Прабхупада пишет, все ищут только Кришну. Мы можем думать, что мы ищем денег. Но деньги – это кто? Это Кришна. От Него все богатство. Мы ищем власти. Власть – это кто? Это Кришна. Лакшми и Нараяна. Лакшми – это деньги, а Нараяна – это власть. Все люди ищут в этом мире Лакшми и Нараяна. Но Лакшми Нараяна приходит в Кали-югу в виде Сиси Горнитай. И говорят, что есть только один единственный способ так или иначе соприкоснуться с этой бесконечной реальностью. Это собираться всем вместе и служить Сиси Горнитай единственно возможным и самым простым способом. Когда мы вместе поем Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И одну вещь я хотел сказать для всех вас, тех, кто приезжает сюда. То, что, как Кришна говорит здесь, «Яятхамам прападентетам статами баджамиам». Та степень, с которой я предаюсь, то время, которое я посвящаю служению, то желание, которое есть у меня, и которое я вкладываю в это служение, оно послужит залогом того, каким образом обернется Кришна к нам. Мы все хотим счастья, причем безграничного, нескончаемого, бесконечного. Правильно? Хотим? Кто хочет? Ну, несколько человек хотят. И оно приходит по мере того, как человек отдает себя. Кришна платит нам взаимностью. Далеко не у всех есть такая возможность или привилегия находиться 24 часа в сутки рядом с божествами, вместе с преданными, служить им. И конкретно, реально формировать всю свою жизнь вокруг божеств. К сожалению, в Кали-югу жестокий Карабас-Барабас, у которого есть еще один псевдоним «Демократия», заставляет людей работать как сумасшедший. Высасывает все жизненные силы, все соки, заставляет отдавать все сердце непонятно куда и непонятно кому. Но ашрам этот вместе с божествами существует для того, чтобы дать некоторым людям этот опыт и побудить их поделиться этим опытом с другими. Это ашрам Бхактивиданты. Он создан только для этой цели, чтобы люди могли здесь получать реальный духовный опыт и, получая этот реальный духовный опыт, давать его дальше. Поэтому здесь преданные устраивают ретриты, приглашают. И смысл этих ретритов в том, чтобы люди вырвались немного из своего мира и очутились в другом мире. В мире, где в центре стоит Шиши Горнитай и призывают нас петь святое имя в экстазе любви, где течет Ганга, она тут не совсем проявленная, но она где-то тут есть, вот там, где преданные играют на барабанах и радуются. Один преданный, который приезжает сюда иногда на ретрит, и он подошел ко мне и сказал: «Спасибо вам большое, это единственная отдушина в моей жизни. Единственный вообще светлый момент в моей жизни, когда я оставляю все остальное и приезжаю сюда, погружаюсь в другую атмосферу, в другой мир, в другие отношения, в другую реальность». Вот. И в сущности, в этом идея, которую Шрила Прабхупада вкладывал. Он хотел, чтобы такие посольства духовного мира существовали здесь. Мы знаем, сегодня Дайван Прабху сказал эту метафору. Он сказал, что одна из обязанностей посольства, если посольство находится в чужой стране, то посольство обязано защищать своих граждан, которые оказались в этой стране. Так вот, это посольство, его непосредственная обязанность защищать своих граждан, которые случайно оказались в чужой стране. Но для этого граждане должны зарегистрироваться в посольстве. Должны встать на учет. Чтобы представители посольства знали, что вот есть тут такие наши люди, которые оказались где-то в этом мире, бродят тут холодные, голодные, права их постоянно нарушаются. чтобы мы могли знать о вас и пытаться защищать права, вам нужно зарегистрироваться здесь. И для этого существует нашим Бхактивиданте, чтобы сюда можно было приезжать и пытаться получать какой-то реальный духовный опыт, опыт соприкосновения с духовным миром и духовным счастьем. Для этого тут есть все Сигурни Тай, для этого здесь есть их верные слуги, обитатели этого ашрама. Для этого устраиваются праздники. Поэтому, пожалуйста, приезжайте сюда хотя бы раз в год, подтверждайте свою регистрацию здесь. Если чувствуете, что ваши права нарушаются там, приходите сюда за защитой. Кришна в виде звука, в виде шастр, в виде божеств, в виде преданных защищает. Это основная идея. Если мы хотим найти защиту, реальную защиту от проблем, бед, сложностей этого мира, то защиту можно найти только у настоящих преданных, которые поймут вас, примут, снимут с вас какую-то боль, какой-то груз. У Кришны, в образе божества, о котором мы можем сказать: «Кришна, я твой, забирай меня отсюда, пожалуйста. Депортируй меня из этого мира к себе обратно». И в виде шастры, в виде священного писания, которое также защищает нас. Защищает нас от всех наших проблем, от бед, от беспокойств. Дает уверенность, спокойствие и, в конце концов, внутреннюю духовную свободу. Так что приезжайте сюда сами, отдавайте сюда своих детей, когда они подрастут. Общайтесь здесь и все время помните о том, что Кришна ждет вас, что Кришна хочет услышать, когда вы скажете ему: «Давай восьми, давай восьми, над живами твои вина. Твой, я твой, без тебя мне жизни нет». Hare Krishna. Hare Krishna.